Алло, это клуб заядлых мазохистов? Пошел нахуй, ебать тебя в рот, падла ебуч! Импотент хуев! Пошел к ебене матери, блядь! Ебучая тварь! Алло! Пиздец.